раздельнополые, очень мелкие, желтые. Растение двудомное. Следовательно, для того, чтобы получить плоды, насаждая кусты с женскими цветками, между ними нужно посадить хотя бы один куст с мужскими цветками. Цветки появляются одновременно с развертыванием листьев. Плоды золотисто-желтые, иногда оранжевые, съедобные, мясистые костянки, сидящие на очень коротких плодоножках, поэтому создается впечатление, что плоды непосредственно сидят на ветках, как бы облепив их. Поэтому определилось в народе и привелось в ботанике такое меткое название – облепиха. Вкус зрелых плодов горьковатый, но затем исчезает и становится приятно кислый, если плоды побудут на ветках до первых приморозков и подмерзнут. Кроме того, примороженные и затвердевшие плоды легче собирать, взбивать, ударяя по ветке палкой, а рвать их руками трудно, так как ветки облепихи очень колючие. Облепиха является ценным лекарственным растением. Это готовый природный поливитамин, так как плоды содержат витамины С, А, В1, В2, Е. Витамины В, С и А находятся не только в плодах, но и в листьях. Особенно известна облепиха облепиховым маслом, вырабатываемым не только из семян, как обычно, но и из мякоти плодов. Масло это применяют наружно при лучевых поражениях кожи. Как бактерицидное средство, облепиховое масло необходимо при всех инфекционных заболеваниях. Оно очень ценится гинекологами при лечении кольпитов, эндоцервицитов, эндометритов, при эрозии матки и других воспалениях женских половых органов. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки масло облепихи также дает определенные положительные результаты. В народной медицине употребляют простой отвар плодов для лечения болезни желудка. Плоды, заваренные вместе с листьями, применяют как средство для борьбы с ревматизмом. Отвар семян – хорошее слабительное средство. За границей ветками облепихи часто кормили лошадей и овец для роста шерсти и придания ей блеска. При выпадении волос и облысении, а также в косметическом отношении отвары из плодов и веток используют для внутреннего и наружного употребления. Плодами облепихи, как болеутоляющим и противоцинготным средством, успешно пользуются в народе. Применяют их также в лечебной практике тибетской медицины. Плоды облепихи можно употреблять в пищу в сыром виде. Они идут также на изготовление желе, повидла, варенья, пастилы, наливки и настойки. Варят из них кисель. Кроме того, облепиху широко культивируют и насаждают в качестве живой изгороди, в защитных полосах, вдоль железных дорог, в парках и садах. Облепиха – растение неприхотливое, легко акклиматизируется даже на сыпучих почвах. Ее можно использовать для укрепления плохого грунта. Номер 123. Овес. Это семейство злаковых. С лечебной целью используют его зерно и солому. В научной медицине овсяная мука считается хорошим диетическим средством для выздоравливающих, а иногда и как обволакивающее при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта. В народной медицине признано, что лечебным средством обладает не только зерно овса, но и его солома. Препараты из зерна находят больше внутреннего применения, а отвар соломы нарушена.